на третьи белый с головы до ног, ибо его покрыл слой высохшей соли, он уже лежал без движения, ослабев до того, что не решался окунуться в воду, опасаясь, что не сможет забраться обратно. Временами он впадал в опасный сон, от которого мог и не проснуться. И снилось ему, что он идет по белой равнине и бросает в рот полные пригоршни снега. Когда же на четвертые сутки, в час, когда солнце приближалось к зениту, он на мгновение очнулся, вероятно, опять-таки сработало его шестое чувство или внутренний голос разбудил его, он увидел на горизонте большой трехмачтовый корабль, шедший под всеми парусами прямо на него. Петр сумел еще подняться на колени и, сорвав с себя лохмотья рубашки, принялся махать и махал до тех пор, пока и небо, и море не почернели в его глазах. Честная Венеция. Да, это было то самое честное, солидное торговое судно Венеция, на которое так мечтал попасть несчастный Франта аж завтра домой, ныне унесенный в море. На палубу этого судна был вытащен погибающий Петр. Прочное, чистое, содержащееся в отличном порядке, да к тому же овеянное ароматами ванили, корицы и прочих пряностей, которые она перевозила в просторных недрах трюма, Венеция бороздила моря и океаны под шелковым флагом Венецианской республики. В действительности же она не имела с Венецией ничего общего. То был так же, как и название ее, всего лишь камуфляж, долженствовавший утвердить за судном репутацию солидности и честности, какой по праву пользовалась Венеция. От киля до кончика мачт судно было законной личной собственностью некого предприимчивого сицилийца по имени Эмилио Морселли из знаменитого и богатого клана сицилийских бандитов, человека еще молодого, но обладавшего уже весьма разнообразным и необыденным жизненным опытом. Когда Эмилии исполнилось 16 лет, семейный совет Морселли отправил его учиться во Флоренцию с намерением сделать его кардиналом, ибо был Эмилио не только самым младшим и самым одаренным отпрыском рода, но и совершенно непригодным для профессии бандита, поскольку, по выражению самих бандитов, был марката, то есть меченый. Его смуглую юношескую красоту нарушала большая черная бородавка на левой щеке, что делало его заметным, легко запоминающимся и узнаваемым. Эмилио обнаружил блестящие способности в ученье, но несчастный случай оборвал столь многообещающее начало. 17,5 лет он не сошелся во мнениях с одним из профессоров, знаменитым ученым, по какому-то тонкому теологическому вопросу. Дело касалось толкования неясного места в труде святого Бонавентуры, где говорится, что мыслью человеческой можно зреть Бога, то есть зеркалом или в зеркале. Эмилия счел это бессмыслицей, ибо зеркалом ничего видеть нельзя. Мы видим что-либо в зеркале, но не зеркалом. Для того же, чтобы видеть Бога в зеркале, надо, чтобы Богом был я сам, ибо зеркало употребляют для разглядывания собственного лица. Вместо того, чтобы опровергнуть возражение ученика убедительными аргументами, профессор пригрозил ему за дерзость карцером, и Эмилио, распалившись гневом, размозжил ему череп подсвечником. После такого поступка, сделавшего напрасными все расходы на его образование, семья отвергла Эмилио, и юный Морселли бежал от карающей руки закона за море. За 10 лет службы на некоем венецианском действительно венецианском купеческом судне –